Глава третья. Один год спустя. «Не уходи. Без тебя холодно». Азар только глаза открыть успел, как тут же получил упрек со стороны зевнувшей демоницы. Открыв глаза из-за его попыток освободиться от хватки, Аша еще сильнее стиснула своего мужчину и пододвинулась ближе к нему, прислонившись к широкой спине своей обнаженной грудью. «Если я сейчас не уйду, то это недоразумение, наверное, помрет». «Ну и черт с ней!» — фыркнула Аша, пододвигаясь к нему еще чуть ближе и обнажая зубы, едва ощутимо вгрызаясь тому в левое плечо. «Кто тебе важнее, я или эта женщина?» «Она не женщина, она чертова гусеница», — попытался сопротивляться Азар, двигая спиной и погрызенным плечом. Но хищник позади не желал так просто отпускать свою добычу. «Ну тогда тем более». «Она все равно сюда прибежит, если ей совсем плохо станет», — не сдавался он, пытаясь выбраться с постели. «Мы это уже проходили». «Рррррррх!» — запыхтела та, сжав челюсти почти со всей силы. «Ай!» «Блин!» Выйдя из дома, который даже по меркам обычного мира мог бы считаться небольшим поместьем, Азар подставил лицо холодному воздуху ледяного карста и посмотрел на серое, затянутое тучами небо. Год прошел. Восхитительное время, которым он просто наслаждался. Казалось, что это только вчера было, а время на самом деле пролетело так быстро. Он прибыл сюда со своими друзьями, осел в этом потерянном, пропитанном ледяной силой мире. «Господин!» Кажется, еще совсем недавно он был в этих местах. Просто чужак. А теперь, выйдя на улицу, он тут же привлек внимание. Три звероподобных создания, не похожих ни на зверолюдей, ни на монстров, увидели его шаг и тут же поклонились, отошли в сторону, чтобы не препятствовать. Кивнув головой, Азар медленно двинулся по улице в сторону центра города. Города, в котором он теперь жил. Маленькие неуютные домики охотничьей деревни, в которых он жил первые дни своего пребывания здесь, уже давно остались позади, сменившись большими домами центрального города. Все жители Карста стремились сюда попасть, потому что только в этой части мира можно было найти не только смерть, но и возможность хоть с кем-то обменяться словами, поговорить. Тут жило немного созданий, чуть больше тысячи, но для такого мира это считалось почти огромным городом. Но со своей спецификой. Словно в большой деревне тут каждый все и о всех знал. Прогуливаясь по городу, Азар замечал на себе взгляды, к которым уже привык. Его пропускали вперед и относились с уважением. А приблизившись к зданию у самого центра, он замер под вывеской, украшенной парочкой звезд и огромным ярко-красным черепом. Вздохнул про себя, не желая входить внутрь, чтобы не будоражить толпящихся там. Вместо этого он просто толкнулся ногами и подлетел вверх, ступив на краешек белоснежной крыши. Прошелся по ней, спрыгнул вниз, упав на балкон на верхнем этаже. Посмотрел на дверь, замок на которой заблаговременно уже был давно открыт. Просторный кабинет был полностью завален книгами и свитками. На первый взгляд это место легко можно было бы принять за место жительства какого-то ученого. Войдя внутрь через балконную дверь, Азар тут же ее закрыл и опустил меховые шторы, так как одному созданию в этой комнате уже стало очень плохо. «Пожалуйста, ходи через дверь. Человековый!» — запротестовал копающийся в рукописях книжный червь. За этот год это создание ничуть не изменилось внешне, разве что теперь на странном лице еще и уродливые очки красовались, большие, круглые, с оправой толщиной с мизинец. Слегка посиневшая от холода гусеница подрагивала от любого ветерка, а открытая дверь на балкон почти вырвала ей душу. Хлюпнув от горя, она поправила своими противными усиками огромные очки и стала смотреть на Азара, словно прося пощады. «В этот раз ты почти 2 недели продержалась», — — хохотнул тот, почти сразу выпустив духовную силу, и золотой поток тут же смыл с тела гусеницы холод и ледяную, пронизывающую до костей ледяную силу. «Я тоже заметила», — кивнула та верхней половиной тела. «Твоя сила очень странно на меня влияет», — сказала она. «Раньше я и часа в этом мире без тебя выжить не могла». «Такое уже бывало раньше», — улыбнулся Азар. «Одна девочка слишком долго со мной находилась, и ее дух просто мутировал». «Удивительно», — покачалась та. «Жаль, что я уже взрослая. Будь я маленьким духом, то изменения, наверное, были бы более значимы». «Зачем мне такой противный маленький дух?» — усмехнулся тот. «Грубиян! Человековый!» — тут же напыжилась гусеница, хотя так же стремительно и сдулась. Она уже привыкла к его манере поведения. «Все еще никак?» «Нет», — покачал головой тот. «Без изменений». «Неудивительно», — в очередной раз кивнула она. «С таким-то духом!» За этот год много чего произошло. Все стали сильнее. Эта гусеница подпитывалась его силой и адаптировалась к миру, в котором вообще принципиально выжить не могла, становясь при этом местной знаменитостью. Все члены группы становились сильнее, росли как на дрожжах, ведь леденящая душу энергия Карста была в равной степени губительна и мощна. Поглощая и обрабатывая ее, любой в их отряде был обречен обрести силу. Любой, кроме самого Азара. Все до единого стали сильнее, кроме него. За последний год он даже на шаг не приблизился к возможности прорваться в совершенный мир. Его дух — ужасный, жестокий, непримиримый монарх, абсолютный, непобедимый хищник. Найти возможность существовать с ним, найти компромисс, быть рядом с ним как равный. Характеры их обоих были очень похожи. Именно это стало огромной проблемой. На каждой горе может быть только один дракон, только один хищник. Закономерный итог. Развитие обоих прекратило рост. Они оба оказались в тупике, из которого просто не было никакого выхода. «Есть что-то интересное?» — спросил Азар, смотря на гору сваленной бумаги. «Ага!» — тут же возбудилась та, отыскав в кучке белоснежной горы и свитков, из нее же что-то похожее на сверток. «Мужик, которого вы спасли на той неделе, сдержал обещание и написал все, что знал по теме. Удивительно, насколько он компетентен. Я даже кое-что для себя узнала». «Да?» — улыбнулся Азар. «Давай-ка почитаем».